Восьмое. Так, в те дни, когда остальные лживо отрекались от дружбы с Саяном, римский всадник Марк Теренций, представший перед судом по такому же обвинению, осмелился заявить, что не отпирается от него. Он обратился к Сенату со следующей речью. «Вероятно, для меня менее выгодно согласиться с предъявленным мне обвинением, чем постараться опровергнуть его. Но, как бы дело ни обернулось, я все же признаюсь, что был другом Саяна, домогался им стать и радовался, когда достиг этого. Сначала я видел, что он и его отец стоят во главе преторианских когорт, а позже еще и то, что, неся обязанности военачальника, он одновременно управляет городом Римом. Его родственники и свойственники были осыпаемы почестями. Всякий, кто был другом Саяна, тем самым удостаивался расположения принцепса. Напротив, те, кому он питал неприязнь, обрекались на вечный страх и жалкое прозябание. Я не стану никого называть в подтверждение своих слов. Попав в беду, я буду защищать всех, кто, подобно мне, не причастен к его последнему замыслу». Страница 158. «Ведь мы почитали не Саяна из Вульсини, но того, кто породнился с Клавдиями и Юлиями, с которыми он был связан свойством». Смотри примечание 12. «Твоего, Цезарь, зятя, твоего товарища по консульству, исполнявшего в государстве общие с тобою обязанности». Примечание 12. Смотри Тацит, Аналы, книга 4 и книга 5. Конец примечания. «Не нам обсуждать, кого ты вознес над другими и по каким причинам ты это сделал. Боги вручили тебе верховную власть, а наша слава лишь в повиновении твоей воли. Мы знаем только то, что у нас на виду. Кого ты одарил богатством и почестями, кто властен оказывать покровительство или вредить. И нет никого, кто решился бы отрицать, что все это было в руках у Саяна. Пытаться проникнуть в сокровенные мысли принцепса, доискиваться, что он втайне в себе вынашивает, и непозволительно и опасно, да и достигнуть этого невозможно. Вспомните, почтеннейшие сенаторы, что представлял собой Саян не в последний день его жизни, а в течение 16 лет, ведь мы благоговели даже перед Сатрием и Помпонием. Свести знакомство с вольноотпущенниками Саяна, с его рабами-перевратниками, почиталось великим счастьем. Что же, моя защита распространяется на всех без разбора? Никоим образом. Пусть она имеет силу лишь в должных пределах. Козни против государства и умысел умертвить императора подлежат каре. Но да будет нашим оправданием то, что дружбу с Саяном и услуги ему мы прекратили. Цезарь, одновременно с тобой».